Глава 51. Влад. Мать душит своей заботой. Чем ее больше, тем ущербнее я себя чувствую. Но выгнать ее из комнаты – это целый квест. То она затевает влажную уборку, то моет полы или окна, то пылесосит стены. Помимо питания и лечения, новости приветы от всех родственников и знакомых, а еще соседей и каких-то имен, которые я впервые слышу. Стоит только спросить, кто это, минут 20 приходится выслушивать объяснение и делать вид, что понял, о ком речь. Можно меня вернуть обратно в больницу, а? Мне с чужими людьми как-то проще. Разреши я матери, она бы даже мыла меня, но тут я непреклонен, к себе подпускаю только отца. С ним мне легче и физически, и морально. Я решил продать компанию, делюсь с ним мыслями, оставшись наедине. Зачем? Он искренне не понимает. Выздоровеешь, вернешься в офис. А зачем он мне? Раньше у меня стимул был. Я знал, для чего работаю, верил, что у меня будет своя семья, дети, они пойдут по моим стопам. У меня было будущее. Все будет. Не будет, качаю головой. Не хочу больше. Никто не заменит Веру, без нее ничего не хочу, а что-то ненастоящее, фиктивное, понарошечное, мне не нужно. Ты, сын, заканчивай нюни распускать, тяжелеет голос отца. Я тобой всегда гордился. Хвалился всем, мол, вон какого сына вырастил. Умный, заботливый, внимательный, о родителях не забывает. Когда я свалился, ради меня учебу бросил, работать пошел, а потом взлетел, важной фигурой стал. Сейчас что? Ничего не изменилось, слышишь? Ты все тот же, просто. Временно ограничен в передвижениях. Голова цела, руки целы, что еще надо? Команда у тебя, чай, тоже не дураки, справятся без тебя. Вот это, кивает на мои ноги, временное все, восстановишься. На, всовывает мне в руки коробку, побрейся. Зарос, смотреть страшно. Зачем? Безразлично смотрю на нее. Затем, что через час принесу тебе планшет. Будешь со своими миньонами собрание онлайн проводить. Ждут они. 10 минут в день врач разрешил гаджетами пользоваться. Мать, я беру на себя. Онлайн? Надо же, какие словечки знаешь, усмехаюсь. Но собрание провести надо. Хотя бы для того, чтобы рассказать сотрудникам, в какой я заднице. И пока я отсутствую, а компания без рулевого, назначить ИУ, только кого? Кому я могу доверить свое детище? Кто со мной рука об руку с самого основания? Из всех кандидатур на первое место выходит Людмила. Кадровик и по совместительству мой бухгалтер. Надежный, как швейцарские часы, сотрудник. Она же со мной с первых дней основания фирмы. Короче, ее попрошу. А потом буду решать, продавать бизнес или нет. Признайся, Владислав, собрание тебе нужно, чтобы Веру увидеть, так? Не без этого. Увидеть хочу. Даже не скажу ей ничего, просто посмотрю на нее. У меня нет ресурсов обижаться на нее или осуждать за ее отказ от меня. Имеет право. Не торопясь бреюсь. Щетина выросла прилично, да и сам я, думаю, выгляжу не очень. Раскис, чего греха таить. Бритва жужжит, пока я вожу ею по щекам, но вдруг звук приобретает другой характер. Точнее, к нему присоединяется еще какой-то шум. Выключаю, прислушиваюсь. Ругается кто-то. Неужто отец отвоевывает у матери мой планшет? Но мне кажется, голосов там больше двух. А еще спустя несколько секунд дверь распахивается и через порог торопливо переступает. Вера. Моя Вера. Увы, уже не моя. Замерев, смотрит прямо в мои глаза. И нет в ее взгляде жалости. Там упрек. И обида. Горькая. От которой мне не по себе. Не оправдал я ее ожиданий, да? Инвалидом нечаянно стал. Она-то замуж соглашалась выйти за здорового, дееспособного мужчину. Полусидя, недобритый, я застыл с бритвой в руке и тоже смотрю в глаза той, что отказалась от меня. Гадаю, зачем она пришла. Сказать, что увольняется? Так заявление на увольнение могла бы по почте отправить Людмиле. Она похудела за эти дни. Тени под глазами, нос припухший, губы сжаты, но стоит ей их расслабить, чтобы что-то сказать, как они начинают дрожать, и она их опять сжимает. И я не могу вымолвить ни слова. Просто смотрю на нее. За пределами комнаты опять слышны голоса, Вера отмирает, поспешно закрывает за собой дверь. Разворачивается. «Ну что, Владислав Сергеевич?» Ее голос дрожит, хотя она старается скрыть эмоции. «Довольны? Избавились от меня?» «Вера!» Наконец выдавливаю я, но она резко перебивает. «Не надо. Я все знаю. Мне очень жаль, что я вас разочаровала», с вселенской обидой в голосе. Слух режет ее выканье, оно увеличивает между нами пропасть. «О чем ты? Это же я тебя разочаровал. Чем? Тем, что не смог, глядя мне в глаза, сказать, что я тебе не нужна? А я, может, хочу лично услышать». Она срывается на крик. «Ну? Давай, говори. Что не любишь? Что жениться на мне не хочешь? Трус!» Припав спиной к стене, закрывает лицо руками, плечи трясутся, Вера рыдает, а у меня сжимается сердце от ее горя. Но еще больше я ошеломлен тем, что услышал. «Вера! Я ничего подобного не говорил», — у самого голос просел. «Это же ты!» «Отказалась!»